Поскольку вопрос почти решен, вы, ребята, должны уйти. Младший брат, пожалуйста, встань. Я хочу стереть пыль, оставленную твоим сердцем, чтобы мое мирное жилище не было запятнано. Сакра внезапно оторвался от того, чем он так был усердно занят, и посмотрел на подметающего монаха. Затем он посмотрел на жутко мрачное лицо Циньму и в изумлении воскликнул. «Старший брат, все улажено?» Подметающий монах кивнул. «И все то дерьмо, конечно же, на мне?» Прощупывая ситуацию, спросил Сакра. Подметающий монах ответил. «Ты нырнул в него с головой, и оно останется на тебе. Гори оно все синим пламенем», вздохнул Сакра. «Ладно, я залягу на дно и подожду, пока в царстве Будды все утихнет. Кстати, старший брат, насколько оно вонючее, мне ведь удастся со временем отмыться от запаха». Монах на мгновение заколебался. «Ты не говорил, что планируешь отмыться. Есть кое-какие нюансы, но в целом, через какое-то время запах выветрится». Однако кое о чем он все же умолчал и оставил это при себе. «Выветрится эта вонь только после того, как изменятся сами небеса. Младший брат, ты должен вернуться на свои небеса, Сакра, и приготовиться к спасению своей жизни. Возьми с собой благодетеля Циня, пусть он выведет тебя из царства Будды», — посоветовал все еще метущий монах. Сакра взглянул на Циньму, чье лицо все еще было достаточно мрачным, и рассмеялся. «Выведет он? Разве у него достаточно магической силы? Старший брат, я думаю, ты должен быть тем, кто выведет меня. У тебя замечательные способности, намного превосходящие мои. Поскольку ты можешь бродить по безграничным мирам в своих снах, у тебя определенно есть способ отправить меня в безопасное место». Монах не проронил ни слова, продолжая подметать пол. Внезапно он коснулся метлой ног Сакры, и тот почувствовал, что мир безостановочно вращается, а когда все вернулось в норму, то его и Циньму уже унесло за дверь. Теперь они стояли перед монастырем, правда, кое-кем полуразрушенным. Монах высунул голову из-за осыпающейся стены и обратился к ним. «Мирянин Цинь, тебе не нужно беспокоиться о Чжанькуне и Минсине. Закончив изучать истинное писание императорского трона, они вернутся домой. Отправить их будет куда проще, чем вас. Я пойду чинить стены своей обители, так что провожать вас я не стану». За головой Сакры ярко засияли буддистские лучи и осветили окрестности. «Старший брат сказал, что я теперь весь в дерьме, да еще и в очень вонючем. Ну, узнаем все на практике. Маленький друг Цинь, перестань так грозно на меня глазеть. Я подвел тебя и втянул в эту историю». Циньму вел себя так, словно хотел убрать золотой ивовый лист. Сакра поспешно поклонился в знак извинения и сказал: «Не нужно снимать. Даже если ты меня побьешь, я все равно смогу сбежать. Просто позволь мне извиниться перед тобой. Я обязательно отплачу за эту услугу в будущем». Юноша опустил руки, и он продолжил: «Я, как Будда, возьму всю вину на себя. Теперь на моих плечах лежит бремя тяжкого преступления. И, как я уже сказал раньше, я весь в дерьме. Причем совсем недавно именно старший брат кинул в меня первую лепешку, когда заговорил моим голосом. В общем, давай для начала покинем это место. Через несколько дней райские небеса обо всем прознают и захотят нас схватить. Давай вернемся на небеса, Сакра, и подготовимся». Выражение лица Циньму смягчилось, и он кивнул. Сакра поднялся в воздух вместе с ним и, оглядевшись, увидел трупы короля Дхармы Молуня и нескольких Будд, сильно удивляясь, но также и радуясь. «Я знал, что у него странный глаз, но откуда мне было знать, что его мощь окажется настолько великой? Ему удалось убить даже такого Будду, как Молунь, и хотя его достижения в Дхарме лишь наполовину хороши, его способности поистине необычайны. Я должен вынести все это, я справлюсь, оно того стоит». После того, как он переправил Циньму через Золотое море, от увиденного его выражение лица резко опустело, а буддистские лучи за головой почти погасли. Свет Будды в высшей священной земле царства Будды угас почти наполовину. Повсюду виднелась дьявольская ци и природа Юду. Множество священных гор и островов просто перестали существовать. Бесчисленные монастыри, стоявшие на священных горах и островах, утонули в море. Это была самая настоящая катастрофа. Сакра пялился с широко открытыми глазами. Буддистские лучи за его головой мерцали, словно их можно было погасить в любой момент. Он пришел в себя только через некоторое время и, с трудом посмотрев на юношу рядом, спросил: «Все это тоже окажется на моих плечах? Можешь ли ты разделить эту ответственность со мной и понести это бремя?» Циньму покачал головой. «Будда, я все еще виню себя. Слегка подавленный Сакра прерывисто вздохнул. Буддистская высшая священная земля стала еще одной частью мира Юду, и он прикинул, что вскоре здесь соберется много духов и может даже нанесет визит граф земли. Половину этой чистой земли, скорее всего, придется отдать графу земли. Мне нужно держаться, я должен справиться. Старший брат сказал, что однажды я не только отмоюсь от дерьма, но и избавлюсь от его вони. Он не стал бы мне лгать. Сакра глубоко вздохнул и отвел взгляд от ужасного положения небес Брахмы. Доставив Циньму на небеса Сакры, он произнес. Старший брат сказал, что у тебя есть способ вывести меня из царства Будды. Могу я спросить, каким методом хочет воспользоваться маленький друг Цинь? Скорчив угрюмую физиономию, Циньму пожаловался. Я прибыл сюда за истинными писаниями, но полностью провалился. Как мне теперь объясниться перед людьми, которые все это время надеялись и ждали меня? На мне лежит бремя вины. Вернувшись, что я должен сказать Жулаю? Я потеряю к себе всякое доверие и уважение, мне будет стыдно посмотреть ему в лицо. Позволь райским небесам поймать меня и казнить. Сакра внимательно выслушал Циньму и с улыбкой подбодрил. Я научу тебя священными писаниями Сакры. Даже если они не так хороши, как истинные писания императорского трона, в конце концов, они являются истинными писаниями светящегося неба. Писания старшего брата слишком глубоки и трудны для понимания, а мои писания Сакры, с другой стороны, намного проще, смелее и могущественнее. Их легко освоить и, узнав о них, уже совсем скоро ты заметишь первые результаты. А теперь расскажи мне, как ты планируешь покинуть царство Будды. Глава 625. Писание Сакры. Добравшись к небесам Сакры, они подошли к одному из храмов, который являлся дворцом Будды Сакры. На этих небесах расположилось огромное количество буддистских стран, все из которых поклонялись именно этому Будде, поэтому, когда тот подошел к зданию, ему навстречу вышла толпа монахов, здороваясь. Сакра махнул рукой, приказывая им отойти, и оживленным взглядом уставился на Циньму, ожидая его ответа. Казалось, он избрал путь отшельника. Он никого не брал в ученики, а монахи, жившие в его дворце, в основном были наследными принцами и принцессами буддистских стран, находящихся на его небесах. Несмотря на то, что Сакра изредка обучал их дхарме, делал это он исключительно при наличии хорошего настроения. Однако, хоть все эти наследные принцы и принцессы не были его учениками, их совершенствование оказалось отнюдь не слабым, ничем не уступая сыновьям Будд, погибшим от руки Циньму. Должно быть, причиной этого служило то, что его достижения были слишком высокими и даже его не слишком частые лекции передавали им невообразимо мощные техники. На мгновение задумавшись, Циньму проговорил: «Я могу открыть врата небесной воли и отправить тебя в Юду. Способности Будды позволят тебе пройти сквозь врата вместе с физическим телом и не потерять исконный дух». Тем не менее, немного колеблясь, он продолжил: «Я убил огромное количество сыновей Будды, и второй я почти освободился. Я чувствую, что он может прятаться где-то неподалеку и готовится снова начать пожирать людей. Будда сможет его одолеть?» Сакра моргнул, задумавшись об оскверненных небесах Брахмы. Тщательно поразмыслив, он потер ладонями. «Теперь я понимаю, чтобы запечатать второго тебя, граф земли взял кусок Юду и заточил существо внутри него. Второй ты владеет огромной магической силой, и, изменив твое божественное искусство, он соединил твои врата небесной воли не с Юду, а с тем местом, где заточил его граф земли. В таком случае он может перехватывать исконные духи практиков божественных искусств, которых ты убиваешь, и пожирать их. Если я пройду сквозь врата, то попаду прямо в его лапы, а не в Юду». Внутри третьего глаза Циньму плавал кусок земли, который граф земли отсоединил от своих рогов с девятью изгибами. Если посмотреть на него сверху, можно было увидеть, что этот клочок земли имеет форму нефритовой подвески, на которой длинный горный хребет формировал слово «цинь». Внутри этого слова был заточен гигантский младенец, не способный выбраться наружу. В небе над ним виднелся едва различимый силуэт великого Будды, тоже пытающийся подавить узника. Гигантский младенец с непропорциональными конечностями сидел на земле, а когда расслышал донесшиеся снаружи слова Сакры, впал в ярость. «Лысый, лысый, я оторву твою голову и сожру». «Понятно». Осознав ситуацию, воскликнул Циньму: «Теперь ясно, почему я чувствовал, как совершенствование моей ци становится плотнее, когда я убивал сыновей Будд. На самом деле я использовал исконные духи жертв, разрушая печать. Мое совершенствование увеличивало жизненные ци, просачивающиеся наружу. Убив сотню сыновей Будды своим мечом, он сразу же почувствовал, что что-то не так. Во время боя запас его ци всегда был на максимуме. Он не просто не исчерпывался, а наоборот, увеличивался. На самом деле, в его теле крылось второе сознание, принадлежащее Цинфэнцину. Оно скрывалось за вратами небесной воли, ожидая появления исконного духа, чтобы полакомиться. Между тем Циньму всегда открывал врата во время боя, поэтому все исконные духи сыновей Будд, которых он убил, попали прямо в пасть второго него. «Похоже, мне не стоит открывать врата небесной воли просто так, в противном случае я могу выпустить его на волю и снова потерять контроль над собственным телом. Если я войду во врата небесной воли», — Сакра продолжил, — «то определенно окажусь на запечатанной земле. Печать графа земли начнет меня подавлять, так же, как и печать старшего брата. В таком положении я не смогу тебя одолеть. Твое предложение не сработает. Есть какие-нибудь другие идеи?» Немного поразмыслив, Циньму ответил: «Я могу построить мост взаимного сдвига духовной энергии и соединить его с мостом на верховных небесах императора, что создаст проход между царством Будды и верховными небесами. В таком случае мы сможем уйти отсюда, сохраняя баланс энергии двух миров. Тем не менее, чтобы не позволить райским небесам пойти по нашим следам, нам придется уничтожить здешний мост, как только мы уйдем». Глаза Будды Сакры загорелись, и он улыбчиво проговорил: «Это просто. Я могу оставить здесь божественное искусство, которое взорвется, когда мы покинем небеса Сакры, и оно уничтожит мост взаимного сдвига духовной энергии. Есть еще один нюанс», что-то подсчитывая, добавил Циньму: «У меня есть с собой копия чертежей и уравнений, работы руны конструкции моста. Тем не менее, мост взаимного сдвига духовной энергии – это огромное строение, у меня нет с собой достаточного количества материалов или рабочей силы, чтобы выковать все нужные элементы. Просто дай мне чертеж, я разберусь со строительством», – улыбнулся Сакра. Юноша достал бумагу и кисть. «Сначала я составлю список нужных материалов, Будда должен собрать их». Взяв кисть в руку, он записал 10 страниц материалов. Сакра осмотрел список, обнаруживая, что хоть он был не слишком длинным, количество каждого из материалов было огромным. «Я храню некоторые из этих материалов на своих небесах, Сакры. Впрочем, этого все еще недостаточно, и мне придется взять кое-что из сокровищниц буддистских стран». Сакра ушел в спешке, по дороге обронив: «Подготовь чертежи, я прикажу здешним странам предоставить мне нужные материалы». Циньму достал запасную копию чертежей из своего мешочка Тата и сложил их вместе. За долгие годы он выработал полезную привычку хранить по запасной копии всего, что он делал. Чертежи, которые он создал вместе с Черным Тигриным Богом, были слишком ценными, поэтому он всегда носил их с собой. Помимо его копии чертежей, еще одна хранилась у имперского наставника, что тоже было особенностью этой привычки. Вскоре вернулся Сакра, увидев высокие стопки чертежей, закрывающие собой стену, шокированно подпрыгнул и воскликнул: «Так много?» Циньму с невинной улыбкой ответил: «Будда, передай мне свое истинное писание светящегося неба и позволь мне его выучить, между тем можешь взяться за изучение моих чертежей. Когда прибудут материалы, приступишь к ковке моста взаимного сдвига духовной энергии». Сакра осмотрел стопки чертежей, чувствуя ужас в сердце. Затем он достал тонкий буклет и бросил его юноше: «Это писание Сакры, прочти его, а я займусь чертежами». Циньму пролистал писание, обнаруживая, что в них было лишь 10 страниц. «Так мало, моя техника идет от сердца, в ней нет длинных объяснений. Я отношусь к каждому слову, как к жемчужине», проговорив, мужчина достал стопку буддистских писаний и вывалил их в огромную кучу перед юношей. «Это объяснение каждого слова в моей технике». Уставившись на гору из книг, Циньму почувствовал ужасное головокружение. Он повернул голову, смотря на Сакру, а тот повернулся, смотря на него. «Будда», — заговорил юноша, — «если мы будем сотрудничать таким образом, то не сможем покинуть царство Будды в живых». Вынув из стены чертежей десяток листов бумаги, он продолжил: «Вот чертежи основания моста взаимного сдвига духовной энергии, когда ты его построишь, я помогу тебе нанести руны, так будет быстрее». Сакра засмеялся и взмахнул рукавом. Гора книг мгновенно исчезла, после чего он достал молитвенные бусины и повесил их на шею Циньму. «Тебе пришлось бы потратить десяток лет на изучение всех этих писаний, Но, совершенствуясь каждый день, я создал из своей мудрости эти бусины. Одев их, ты сможешь постичь писание сакры, не обращаясь ко всем этих буддистским текстам. Циньму облегченно вздохнул, и парочка громко рассмеялась, смотря друг на друга. Когда Циньму посмотрел на тонкий буклет, каждый символ в нем превратился в несравнимо сложный поток информации, двинувшийся в его мозг. Значение каждого слова напоминало драконий язык в гнезде истинного дракона. Количество сокрытых в тексте знаний было поразительным. Несмотря на то, что техника в писаниях сакры немного уступала высшей тайне древнего дракона, она все же была невероятно странной и мощной. Техника подобного рода несла в себе много ключей для усиления исконного духа и повышения мудрости, а ее боевые техники были еще более выдающимися. Высшая тайна древнего дракона была техника императорского трона, а писания сакры соответствовали лишь области светящегося неба. Впрочем, так как первая была техникой драконьей расы, она не принесла Циньму непомерно огромной пользы, в то время как эффект от изучения второй был невероятно большим. Ключевым моментом было то, что эта техника оказалась именно такой, как и описывал сакра. Ее было несложно выучить, она требовала в два раза меньше усилий для получения в два раза лучшего результата. Совершенствование Циньму начало расти с ошеломительной скоростью. Пока Циньму продолжал изучение, бусины мудрости непрерывно кружились вокруг его шеи. Вскоре он уже закончил осваивать основы техники и тут же ее исполнил. Позади его головы постепенно появился шар из света, начиная медленно кружиться. Он тут же почувствовал, что на его физическом теле, костях, божественных сокровищах и исконном духе появились руны дхармы, начиная непрерывно их улучшать. Более того, объединяя эту технику с восемью голосами древнего дракона, можно было еще сильнее ускорить совершенствование физического тела и исконного духа. Еще более удивительным было то, что теперь он мог ясно ощущать каждую свою мысль, и все, что его отвлекало, стало напоминать бусины, непрерывно витающие в его уме. Это позволяло четко различать добро от зла. Если я буду совершенствоваться подобным образом, то смогу стать Буддой всего лишь через несколько десятков лет. Тем не менее, я не хочу быть монахом, поэтому могу лишь отметить для себя полезные моменты техники Будды сакры и добавить их в свою технику трех эликсиров тела тирана, думал про себя юноша. Спустя полдня бесчисленные буддистские страны на небесах сакры доставили ресурсы, требуемые для постройки моста взаимного сдвига духовной энергии. Сакра взмахнул рукой, и огромное количество нефритовых камней подлетели в воздух. Изменившись до нужной формы, они выстроились друг на друга, быстро превращаясь в огромный алтарь. Затем Будда сакра быстро выковал все остальные компоненты, нужные для постройки моста, и закончил работу над основанием моста взаимного сдвига духовной энергии. Между тем Циньму придумывал способ слияния писаний сакры с тремя эликсирами тела тирана. Случайно обратив внимание на происходящее, он задрожал и ошарашенно посмотрел на поглощенного ковкой сакру. Его методы ковки сильно напоминают техники дедушки Немова, но он, естественно, никогда с ним не встречался. В таком случае, какое у Будды сакры происхождение? Неужели он человек из эпохи императора-основателя? Циньму пребывал в оцепенении. Сакра быстро выковал основание и протянул руку. Нефрит на алтаре разлетелся в стороны, в то время как основание моста взаимного сдвига влетело внутрь строения. Затем нефрит вернулся на место, снова превращаясь в алтарь. То, что находилось внутри него, теперь было скрыто от глаз. Сакра закончил строительство и повернулся, обнаруживая уставившегося на него Циньму. «На что ты смотришь?» – спросил мужчина. Просто так, юноша покачал головой и, подойдя к алтарю, чтобы помочь нанести руны, безразлично спросил, какую фамилию Будда носил в прошлом. Сакра остановился и замолчал. Спустя некоторое время раздумий он ответил: «Я забыл». Глава 626. Ноты цитры поиска жизни. Циньму заметил неестественную улыбку Будды сакры. Она, казалось, имела намек на горечь, поэтому он не стал больше задавать лишних вопросов. У каждого есть свои секреты, и никто не обязан рассказывать о себе то, чего ему не хочется. Неважно, какая фамилия у сакры в мире смертных, главное, что он неплохой человек. Он был добросердечным Буддой, взявшим всю ответственность на себя, чтобы спасти царство Будды, и на долгое время ставший изгоем. И несмотря на его нежелание говорить о своем прошлом, все вокруг чувствовали, что на него можно положиться. Спустя полдня непрестанной, кропотливой работы они все-таки завершили мост взаимного сдвига духовной энергии, После чего Цинь Му детально перепроверил все на наличие в нем ошибок и остался доволен проделанной работой. «Маленький друг Цинь, у нас все еще осталось достаточно много божественных металлов, которые мы не израсходовали. Список, который ты мне дал, кажется, не совсем точный». Сакра покосился на гору из материалов, возвышающуюся рядом с алтарем так же высоко, как настоящая гора. Среди оставшихся божественных металлов были малиновый хром живучести Будды, а также древесина, происходящая от материнского древа перьевого Будды. Он приказал всем буддистским странам небес Сакры передать свои материалы согласно списку, и после того, как алтарь был завершен, осталось довольно много излишков. Например, два вышеперечисленных материала вообще не были использованы. Мужчина подозрительно посмотрел на парня и спросил, что мы будем делать с этими материалами. Цинь Му поспешно открыл мешочек Тата и ответил, сейчас главное спасти наши шкуры, а потом мы обязательно придумаем, как их использовать. Закидывай их в мой мешочек. Сакра уставился на Цинь Му, который в это время с невозмутимым выражением лица упаковывал в свой мешочек Тата нетронутые малиновый хром живучести Будды и материнское древо перьевого Будды. Заполнив первый, он достал еще один мешочек Тата и, сложив в него оставшиеся материалы, аккуратно завязал их вокруг талии. Два мешочка, казалось, были полностью, буквально доверху забиты. Маленький друг Цинь, усмехнулся Сакра. Оставшиеся материалы тютелька в тютельку заполнили два твоих мешочка Таты. Словно это было заранее просчитано. Серьезно. Удивившись, Цинь Му выкрикнул. Если бы ты об этом не упомянул, я бы даже не заметил. Они действительно заполнили мои мешочки точно по размеру. Как странно. Очень странно. 20 небес царства Будды поистине необычайны. Должно быть местный дух, зная, что я несу ответственность за царство Будды, решил мне так отплатить. Отлично, отлично. Это даже заставляет меня верить в буддизм. Сакра продолжал пялиться на него и, не придумав, как намекнуть, с усмешкой сказал, здравомыслящие люди с первого взгляда понимают истину. Не объясняйся, в этом нет необходимости. В общем, сейчас я внедрю свое самовзрывающееся божественное искусство, а ты, прежде чем привести в действие мост взаимного сдвига духовной энергии, откорректируй все, и затем соедини нас с верховными небесами императора. Цинь Му покраснел и, кивнув, подошел к алтарю. Он положил руки на плоскую поверхность в центре, которая с протяжным гулом превратилась во множество мелких кубиков, непрерывно перестраивавшихся в сферу, переливающуюся рунами. Раскрыв ладони, он заставил сферу расшириться, и маленькие кубики отделились друг от друга. В разрывах между ними струилось рунное сияние, соединяющее их. Затем он достал свое расчетное духовное оружие и произвел некоторые вычисления, чтобы откорректировать положение верховных небес императора. Между тем свет постепенно собирался в центре сферы, уплотняясь в маленькую точку. Наконец, подтвердив местонахождение верховных небес императора, он снова сложил руки вместе. Сфера сжалась и превратилась обратно в плоскую поверхность, вновь погрузившуюся в жертвенный алтарь. Сакра уже исполнил свое божественное искусство и подошел к вершине алтаря. Молодо выглядящий Будда посмотрел на небеса Сакры. Казалось, он не хотел покидать их, ведь они навевали удерживающие его воспоминания. «Будда, чем дольше мы тянем, тем в большей опасности оказываемся», — напомнил Цинь Му. Сакра слегка кивнула, и мрачное выражение исчезло с его лица. «Со временем, отмывшись от всего того дерьма, я смогу вернуться сюда и снова стать Буддой. И правда, зачем я веду себя так глупо? Маленький друг Цинь, в путь». Жизненная ци Цинь Му излилась наружу и вошла в руну активации алтаря, а уже в следующий миг заструился свет от постоянно зажигающихся рун. Весь алтарь стал напоминать огромного, пробуждающегося зверя, в то время как звезды в небе начали кружиться, непрерывно видоизменяясь. Наконец, мост взаимного сдвига духовной энергии был активирован, и луч света устремился ввысь, достигая небес. «Мы не будем чувствовать течение времени в этом путешествии, но я все заранее рассчитал. Путь от верховных небес императора до великих руин занимает где-то четверть часа». Цинь Му обратился к идущему сбоку Сакре, а сразу же после начал говорить громче. «Путь от царства Будды до верховных небес императора может занять немного больше времени. Полный день и ночь состоят из 24 часов, поэтому мост взаимного сдвига духовной энергии с этой стороны должен быть уничтожен после того, как мы окажемся на верховных небесах императора. Время в царстве Будды рассчитывается так же, как и в великих руинах. «Да, у нас все то же самое», — громко ответил Сакра. «Мое божественное искусство взорвется через 3/4 часа и разрушит этот пространственный мост». Они исчезли в струящемся свете. К этому времени дьявольская природа Юду заняла собой часть небес Брахмы. Она уже превратилась в дьявольское море, в котором поселилась дьявольская Ци Юду. Можно было даже заметить, как там постепенно появляются всякие обитатели Юду. Плавая в черном как смоль море, они время от времени показывали свои длинные, чешуйчатые и не менее черные, чем их окружение, тела. Зрелище было действительно странным. Внезапно дьявольское море забурлило и закружилось в водоворот, из которого медленно поднялась пара огромных, черных, словно уголь, рогов. Всплески волн становились все отчетливее и громче. Между тем на острове в самом сердце небес Брахмы из полуразрушенного монастыря медленно поднимался Будда, лежащий на невероятно огромном лотосе и ярко сияя. Он парил над полуразрушенным монастырем, в то время как монастырь, казалось, превратился в золотой источник, полный листьев лотоса и колышущихся цветов. Лежащий Будда проснулся и поднял голову, чтобы взглянуть на черного бога, который возвышался из дьявольского моря. У него были бычьи рога, глаза тигра, тело быка и третий глаз в межбровье. «Брат Дао», Будда Брахма поспешно поприветствовал гостя. «Произошедшее на моих небесах Брахмы настолько встревожило брата Дао, что ты даже прислал своего клона. Я страшусь». Появившийся бог с бычьими рогами и головой тигра являлся никем иным, как графом земли. Оглядевшись по сторонам, он громко заговорил: «Будда Брахма, твои небеса стали частью Юду. Для тебя избавиться от дьявольской Ци Юду не так уж сложно. Тогда почему ты до сих пор этого не сделал? Тебе нужна моя помощь». Будда Брахма улыбнулся и объяснил: «Я не смею беспокоить брата Дао. Кроме того, Юду на моих небесах – это доказательство, которое я должен сохранить, чтобы райские небеса не возложили вину на меня. Более того, если в царстве Будды властвует только свет и нет тьмы, очень трудно продвигаться вперед. Только с тьмой Дхарма может продолжать развиваться. Пускай этот кусочек Юду останется здесь». «Я тебя услышал», — ответил граф земли, сразу же понявший причину и следствие, и продолжил: «Я не был достаточно строг с дисциплиной и позволил сыну Юду доставить тебе столько неприятностей. Прошу прощения». «Не стоит». Пока эти два существа беседовали, небо внезапно ярко озарилось, а уже в следующий миг там появился древний корабль. Переливаясь всевозможными цветами, корабль имел пару крыльев, расположенных симметрично слева и справа, а на носу красовалась голова, но не дракона или прочих существ этого вида, а феникса. Летя по небу небес Брахмы, он сразу же бросался в глаза. Корабль постепенно притормаживал. На носу стояли многочисленные, облаченные в доспехи золотые боги. Но они, даже увидев графа земли и Брахму Будду, не сказали ни слова, не говоря уже о приветствии. «Так, кто это тут у нас?» «Великое божество Юду и Будда Брахма, два брата Дао», — с корабля донесся голос, от которого веяло всем чем угодно, но не аурой обычного смертного. Из корабля вышла женщина, чье лицо было плохо видно из-за 4 колец света за спиной, одетая в несравненно величественную, роскошную одежду. Она посмотрела на Будду Брахму и графа земли как на ровню и поприветствовала: «Сиюй приветствует братьев Дао, старого Будду и графа земли». Будда Брахма поприветствовал в ответ. Граф земли тоже слегка поклонился. «Красное божество южных небес, старшая сестра Ци», — поспешно проговорил Будда Брахма. «Я даже представить не мог, что 20 небес моего крошечного царства Будды потревожат старшую сестру Ци. Маленький Будда страшится». «Старый Будда вежлив», — ответила Ци Сиюй. «Южные небеса находятся под моей юрисдикцией, поэтому мне трудно свободно передвигаться. Причина, по которой я прибыла сегодня, заключается в том, что царство Будды в беде. На днях я получила известие, что тут царит хаос. Могу я спросить, знает ли старый Будда о деталях?» «В настоящее время я обговаривал это с графом земли», — заговорил в ответ Будда Брахма. «Я пренебрег дисциплиной, и в сердце младшего брата Сакры внезапно зародились злые помыслы. Он освободил сына Юду, который впоследствии убил множество Будды сыновей Будды, даже превратил мое царство Брахмы в Юду. Брат Дао, граф земли здесь, старшая сестра Ци может уточнить у него». Ци Сиюй посмотрела на графа земли, и тот, кивнув, ответил: «Все действительно так, убийцей был сын Юду. Однако, я лично запечатал его, поэтому он не мог освободиться сам по себе. Должно быть, его освободил тот, кто обладает колоссальной магической силой. Итак, Цисию и улыбнулась, говоря: «Я вижу, что сохрани тот, кто знает свое место». После его присоединения к буддизму я действительно посчитала, что он будет вести себя подобающе со старым Буддой и станет совершенно равнодушным к мирским искушениям. Откуда мне было знать, что он будет продолжать бунтовать? Старый Будда тоже пострадал, поэтому я не могу винить тебя или Юду. Винить следует только Сокру. Поскольку дело прояснилось, я отправлюсь на небеса Сокры, чтобы схватить его и сопроводить на сцену казни Бога. Его участь послужит всем предупреждением. Прошу простить меня и прощайте. Всего доброго, старшая сестра, незамедлительно ответил Будда Брахма. Летающий корабль внезапно взмахнул крыльями и исчез из царства Брахмы. Будда Брахма приподнял брови, но не проронил ни слова. Между тем огромное тело графа Земли постепенно погрузилось в дьявольское море и исчезло. Тем временем на небесах Сокры внезапно появился летающий корабль. Цисиюй посмотрела на небо и слегка изменилась в лице. Она поднялась в небо с корабля и, пройдя сквозь разноцветный свет, помчалась к мосту взаимного сдвига духовной энергии. «Сбежал. Ты не скроешься от меня». В тот момент, когда она собиралась ступить на мост взаимного сдвига духовной энергии, он внезапно сильно задрожал. Божественное искусство, оставленное Сокрой, с грохотом взорвалось, и похожий на гору алтарь под воздействием пространственной пульсации исказился и в одночасье рухнул, будто домик из спичек. «Собрался удрать от меня?» Цисиюй внезапно превратилась в девятиглавого радужного феникса и погналась за светом в небе. Она попыталась догнать свет исчезающего моста, буквально, вьюх. Ее фигура исчезла в лучах света, но в следующее мгновение отскочила в сторону. Свет полностью исчез. «Корабль, сюда!» Цисиюй тихо, но с напором скомандовала, заставляя крылатый корабль подлететь. Она приземлилась на него и села, затем достала цитру феникса и положила ее горизонтально на колени. Этому маленькому вору удалось сбежать во времена эпохи императора-основателя, но сегодня это не повторится. Она провела рукой по цитре и заиграла мелодию. Прежде чем исчезнуть, ритм цитры трансформировался в физическую субстанцию. Цисиюй сыграла мелодию и, встав, обронила: «Он не сможет сбежать от моих нот цитры поиска жизни. Однако, если ему все же удастся, он заслужит мое уважение». Глава 627. Погоня между мирами. Дорога от царства Будды до верховных небес императора оказалась даже длиннее, чем предполагал Циньму. Несмотря на то, что на мосту взаимного сдвига духовной энергии не чувствовалось течение времени, они все же ощущали, как вздрагивал поток света, и у них возникло плохое предчувствие. Это значило, что они провели на мосту уже больше 3/4 часа. Божественное искусство, оставленное Сокрой, взорвалось и разрушило строение. Мост взаимного сдвига духовной энергии был разрушен еще до того, как они добрались к верховным небесам императора. Циньму еще никогда не оказывался в подобной ситуации и понятия не имел, что ему теперь делать. Что произойдет, если преждевременно разрушить этот мост? Окутанный лучом света, громко спросил Сокра. Циньму прокричал в ответ: «Скоро узнаем». Сокра быстро понял, что тот имел в виду, и резко изменился в лице. Между тем луч света от моста задрожал еще сильнее. Причиной этого было то, что два потока энергии, перемещающиеся между мирами, начали сталкиваться. Мост взаимного сдвига духовной энергии соединял царство Будды и верховные небеса императора. Когда по нему путешествовали Сокра и Циньму, из верховных небес императора в царство Будды тоже переносился поток энергии, восстанавливая баланс. Количество этой энергии было равно количеству энергии, содержащейся внутри них. Тем не менее, мост в царстве Будды разрушился слишком рано. Впоследствии луч света, в котором они находились, столкнулся с перемещаемой энергией и начал дрожать. Энергия впереди вспыхнула всевозможными цветами, будто они оказались внутри калейдоскопа, быстро пролетающего перед их глазами. От столкновения по физическому телу Циньму пронеслась волна жгучей боли, между тем разноцветные узоры растягивались в тонкие световые полоски, превращаясь в поток, состоящий из десятков тысяч цветов. «Они уничтожат друг друга», — бормотал Сокра, чувствуя, как быстро бьется его сердце. Циньму, находящийся внутри разноцветного потока, достал свое духовное оружие для вычисления и, произведя некоторые расчеты, ответил: «Нет, верховные небеса императора и царства Будды потеряли часть энергии, поэтому нас определенно перенесет в другой мир. Только так может сохраниться энергетический баланс, в противном случае, оба мира тоже начнет трясти. Поток энергии из Верховных Небес двигается по той же дороге, что и мы. От подобного столкновения нельзя защищаться с помощью божественного искусства. Если это сделать, то есть риск остановить оба потока энергии. Что произойдет, если их остановить? Спросил Сакра. В таком случае, мы и двигающаяся нам навстречу энергия навеки застрянем между двумя мирами. Сказав это, Циньму уверенно добавил, мы не сможем продвинуться вперед или вернуться обратно. Сакра удивленно поинтересовался, кто учил тебя алгебре? Твои способности весьма неплохи. Поток энергии сильно давил на Циньму. Боль в его теле становилась все сильнее и сильнее. Скрипя зубами, он ответил, я изучил математические трактаты высшей тайны и непостижимой женщины. Неудивительно, эти упрямые ослы из секты Дао, удивительные люди, задравшие свои носы высоко вверх. Обычно они неуважительно относятся к буддизму, считая, что мы учимся у сердца и следуем его зову. Они думают, что именно их секта Дао контролирует истинное великое Дао Вселенной, улыбчиво проговорил Сакра. Впрочем, их математика и вправду достигла огромных высот. В свои ранние годы я встречался с некоторыми экспертами их секты, и все они оказались не слабее меня. Пока они говорили, дрожь столкнувшейся энергии становилась все сильнее и напористее. Циньму больше не мог выдерживать боли, его физическое тело могло разрушиться в любой момент, но вокруг тела Сакры внезапно засияли едва заметные буддистские лучи, помогая ему сдерживать силу столкновения. «Сейчас как раз лучшее время совершенствовать мою технику», – посоветовал мужчина. Он не стал полностью защищать парня, позволяя части энергии ударить его тело, практически разрывая кожу. Услышав совет, Циньму вздрогнул и сразу же попытался исполнить писание Сакры. Одев бусины мудрости себе на шею, он начал совершенствовать технику. За его головой мгновенно появились едва различимые, медленно покачивающиеся буддистские лучи. Всевозможные голоса Будды постепенно превратились в руны и слились с его физическим телом и исконным духом. Они усилили даже его божественные сокровища, делая их гораздо более стойкими. Сакра бросил на Циньму довольный взгляд, думая про себя. У этого парня не слишком хорошие намерения, но его понимание поражает. Он быстро научился совершенствовать мою технику. Сакра отчетливо видел, как у Циньму улучшалось тело. Его исконный дух и божественные сокровища тоже постепенно усиливались. Все это значило, что у него была сильная буддистская природа. Если сын Цинь захочет, то я соглашусь взять его себе в ученики. Он никогда не брал себе учеников, но лицезрев понимание и талант Циньму, не смог сдержать восхищение. Внезапно его выражение лица помрачнело, и он тут же забыл о своем восхищении. Циньму начал менять писание Сакры, соединяя их со своей собственной техникой. Разве учитель мог уважать ученика, который уничтожал его работу, изменяя технику в первую же минуту ее изучения? Лучи непрерывно переливались за головой Циньму. Они напоминали невероятно крохотных Будд, бродящие по кругу в колесе из света. В их голосах постепенно появлялись нотки драконьего рева. Спустя некоторое время Циньму бесцеремонно изменил писание Сакры. Теперь было невозможно определить, что это была буддистская техника. Даже больше Сакру раздражало то, что созданную им технику теперь невозможно было узнать. Она быстро становилась все менее и менее заметной в исполнении Циньму, вскоре становясь лишь крохотной частичкой его искусства. «Хорошо, что я не согласился взять его себе в ученики. В противном случае я не смог бы удержаться и прихлопнул мерзавца». Мрачно вздыхая, думал про себя Сакра. Волны энергии продолжали накатывать одна за другой. Последнее столкновение было настолько мощным, что даже Сакра с трудом смог его выдержать. От силы столкновения нельзя было защищаться с помощью божественных искусств. Если поток энергии на мосту взаимного сдвига духовной энергии остановится, они не смогут добраться до Верховных Небес Императора. Им оставалось лишь пытаться сдержать давление своими физическими телами, что значительно усложняло ситуацию. Между тем от последнего столкновения даже тело Сакры начало разрываться, буквально. Его кожа непрерывно потрескивала, будто поджариваясь, а сразу же после сдиралась и на ее месте быстро отрастал новый слой, что свидетельствовало о невероятных достижениях его физического тела. Тем не менее, он продолжал изо всех сил защищать парня, не давая ему погибнуть под ужасающими волнами. В то же время он позволял части энергии попадать на его тело, тем самым подстегивая быстрое совершенствование. Наконец последняя волна прошла, и Сакра, облегченно вздохнув, перестал защищать Циньму, но прямо в этот момент до них донесся едва различимый звук цитры, и его выражение лица резко изменилось. Он поспешно развернулся, увидев, что поток энергии разделился на огромное количество тонких полос. Звуки цитры становились все отчетливее, а пространство снова начало дрожать. Энергия, двигающаяся в двух направлениях, разделилась на всевозможные цвета, выстраиваясь в радугу. Неистово дрожа, она будто превращалась в ноты. Двигающиеся полоски пространства внезапно превратились в девятиглавого феникса, который начал постепенно от них отдаляться. Затем он неожиданно превратился в испепеляющий огонь, уничтожая энергию, с которой сталкивался. Красное божество южных небес Цисиюи. Будда Сакра ужасно изменился в лице и закричал: «Эта безжалостная женщина нас преследует. Нам конец». Ничего не объясняя, он подхватил парня и что было сил помчался вперед. Сразу же отвлекшись от своего совершенствования, Цинь Му запаниковал. «Будда, не беги, а не то мы собьемся с пути к верховным небесам императора». Тот прокричал в ответ: «У нас за спиной божественное искусство сильного практика области императорского трона. Оно быстро нас догонит. Если не бежать, мы погибнем ужасной смертью». Сильного практика области императорского трона, Цинь Му шокированно дрогнул, чувствуя помутнение в голове. «Меня преследует такое сильное существо, я всего лишь маленькая сошка области семи звезд. Разве здесь нужен кто-то с такими способностями? Она гонится не за тобой, а за мной». Сакра стиснул зубы, в то время как его буддистские лучи подняли Цинь Му, унося их вперед с неистовой скоростью, буквально превращая в сполох яркого света. «Во времена эпохи императора-основателя у меня с этой женщиной завязался конфликт. Должно быть, она разузнала, что я натворил, и решила воспользоваться возможностью, чтобы отомстить». За их спинами непрерывно раздавались звуки цитры. Несмотря на то, что они находились в вакууме между верховными небесами императора и царством Будды, где не мог распространяться звук, божественное искусство Цисиюи могло передвигаться, изгибая пространство. Его скорость выходила за пределы воображения. Цинь Му оглянулся, увидев, как пространство позади искривляется, двигаясь вверх-вниз. Время от времени оно разрывалось, принимало форму колонн, длина которых хаотично менялась, или порождало пузырьки различных размеров. Постепенно расширяясь, самые маленькие из них становились невероятно огромными, вызывая рябь в пространстве. Подобное божественное искусство звука превосходило пределы воображения Цинь Му. Ошеломленный, он не мог представить, как оно работает, и не мог даже приблизительно оценить, какой силой обладал такой прием практика области императорского трона. Тем не менее, судя по выражению, с которым убегал бедолага Сакра, тот определенно не мог защититься от подобного божественного искусства. Если оно достигнет цели, их смерть будет неизбежной. «Будда, ты уже сбился с пути к верховным небесам императора», — подсчитав, нахмурился Цинь Му. «Наша жизнь важнее», — крикнул Будда Сакра. Цинь Му замолчал, больше не пытаясь остановить Будду. Он не мог сдержать своего волнения. «Будда уже сбился с пути. Если мы продолжим бежать, то будем все дальше отдаляться от верховных небес императора. Сможем ли мы потом найти обратный путь?» Звуки цитры становились все отчетливее и яснее. Внезапно Цинь Му заметил, что силуэт Сакры начал удлиняться, и ошарашенно дрогнул. Он не чувствовал никакой опасности. Божественное искусство Цисиюи не обладало убийственным намерением, но оно все же постоянно приближалось. «Осторожно!» Сакра громко взревел и внезапно развернулся. Ослепительно сияя буддистскими лучами, он ударил бесчисленными божественными искусствами, пытаясь остановить ноты цитры, несущиеся к ним из глубин пространства. Бум! Цинь Му закрыл веки. В этот миг его накрыли ослепительные лучи, отчего из его глаз неконтролируемо потекли слезы. «Эта женщина невероятно сильная». Возле его уха раздался голос Сакры, а сразу же после он почувствовал, как по его шее течет кровь. Внезапно Сакра начал материться. Если такой утонченный человек не мог сдержать своих эмоций, значит, его ранения были не из легких. Между тем прогремела череда столкновений, и Цинь Му открыл глаза, обнаруживая, что не видит ничего перед собой. Он лишь чувствовал, что падает куда-то вместе с Сакрой. Спустя некоторое время они во что-то врезались, наконец остановившись. Тайком отклеив золотой ивовый лист, Цинь Му огляделся, прежде чем ошеломленно проговорить: «Это». Позади него Сакра, защищавший его до этого момента, упал на спину. Едва дыша, он проговорил хриплым голосом: «Вторые небеса императора-основателя. Дерьмо, в которое меня окунули, воняет намного больше, чем я ожидал. Акх, он выблевал огромную пригоршню крови. Глава 628. Феникс ищет свою пару. Вторые небеса райских небес императора-основателя, оглядевшись, Циньму увидел вокруг лишь руины. Разрушенные городские стены и дворцы, крошащиеся в небе летающие города и горы, иссохшие реки и несметное множество скелетов, устилающих собой землю. Огромные горы вдалеке выглядели сильно поврежденными. Их горные пики напоминали кукурузные початки, которых кто-то обглодал, а середины были сильно надкушены, из-за чего они, казалось, могли рухнуть в любой момент. Расколотую надвое землю устилали вулканы и пузырящаяся лава. Реки, казалось бы, состояли из текущей крови, но на самом деле это была лава. В небе виднелись странные облака, являющиеся давними остатками божественных искусств, и обломки звезд. Ступив на землю, Циньму заметил, что она полностью затвердела и на ней ничего не росло. Внезапно налетел порыв ветра, и он увидел незабываемое зрелище. Белые кости, валявшиеся на земле, собирались в комки, напоминающие перекати-поле. Буквально несколько вдохов времени спустя перед ним беспорядочно кувыркалось множество огромных костяных шаров, уносимых порывами ветра. А когда тот прекратился, они тут же остановились и рассыпались по земле. Разбитые души вылетели из костей и начали дрейфовать вокруг, словно блуждающие огоньки. Их очертания лиц, с трудом, но все еще были различимы, но их тела были изодраны в клочья, не имея ни рук, ни ног. Ветер вновь поднялся и разбитые души, словно по мановению руки заклинателя, тут же погрузились обратно в скелеты и, встав, попытались убежать. Но им это не удалось, их подхватил ветер, начав туда-сюда кувыркать. Множество костяных рук ухватились друг за друга, собираясь в огромный, уносимый воздушными потоками костяной шар. Циньму никогда раньше не видел и не слышал ни о чем подобном. Разбитые души должны принадлежать умершим здесь формам жизни. Поскольку их души неполноценны, Юду не принимает их, оставляя блуждать по этому миру, подумал про себя Циньму. Им ни на что опереться, поэтому они должны влезать обратно в скелеты. Только так они могут почувствовать, что все еще живы. «Кажется, силы покидают меня», с трудом хватая ртом воздух, Сакра слабо заговорил. «Способности Красного Божества Южных Небес Цисиюи слишком могучи. Одной ее мелодии достаточно, чтобы лишить меня жизни. Кажется, я умираю. Маленький друг Цинь, дальше тебе придется идти одному. Так и быть. После того, как ты умрешь, я похороню тебя и отправлюсь в путь. Ты хочешь быть похороненным или кремированным?» Сакра уставился на него широко распахнутыми глазами и, собравшись с силами, яростно выдавил. «Я еще не помер, а ты уже думаешь о похоронах и кремации». Циньму с улыбкой парировал. «Даже если я не совершенствовал писание Сакры достаточно долго, я знаю, насколько они сильны. Физическое тело и исконный дух становятся практически нерушимыми, и хоть твои писания и уступают технике императорского трона, они недалеко от нее ушли. Ты совершенствовал их в течение сотен и сотен лет. Как тебя могла довести до предсмертного состояния какая-то мелодия?» Сакра моргнул и, сильно побледнев, ответил. «Чтобы защитить тебя, у меня не было выбора, кроме как принять на себя ноты цитры Цисиюи. Моя жизненная сила уже сокрушена». Бросившись в погоню, божественное искусство Цисиюи пересекало вакуум пространства и подверглось воздействию взаимного сдвига духовной энергии. Благодаря этому сила ее божественного искусства была уменьшена наполовину. Проанализировав, Циньму продолжил. «Ты столкнулся только с половиной ее силы, чего точно недостаточно, чтобы угрожать твоей жизни, разве нет? Кроме того, я уже слышал мелодию, которую она играла. Она довольно известна и, кажется, называется «Феникс, ищущий свою пару». Сакра продолжал растерянно моргать и еле-еле душа в теле говорить. «Какой еще Феникс, ищущий пару? Я никогда раньше не слышал об этой мелодии. Увидев красивую женщину, я не могу ее забыть. Если я не вижу ее целый день, мысли о ней приводят к безумию. Я словно феникс-самец, парящий и скитающийся над четырьмя морями в поисках своей самки. Но, к сожалению, этой красавицы нет у восточной стены. Используя цитру вместо слов, я намереваюсь снять с себя бремя этих истинных чувств. В какой день я увижу твое согласие на помолвку и избавлюсь от тяготящих меня дум?» Громко распевая, Циньму поглаживая руками воздух. Несмотря на то, что под его руками не было цитры или струн, его жизненная ци превратилась в струны, звучащие точно такими же нотами, как и мелодия Цисиюи, использованная для их преследования. Циньму погладил цитру и громко запел, отбросив всякую сдержанность. «Как нам слиться шеями, как утки-мандаринки, как нам порхать вместе, леди Феникс, иди со мной и будь опорой, плодись со мной, всегда будь моей женой. Настоящий обмен любовью гармонизирует наши сердца, кто узнает, если ты в полночь последуешь за мной, трепеща, наши крылья поднимутся вместе, и мы улетим высоко. Если ты равнодушна к моим чувствам, это заставит меня страдать». Мелодия цитры окружала их, долгое время не прекращая звучать. Она привлекла многих скелетов, стянувшихся с округи, и некоторые из них даже начали танцевать. Циньму рассеял свою жизненную ци и сказал: «Песня «Феникс», ищущий свою пару, написана мужчиной для женщины. Текст песни рассказывает о мужчине, убеждающем женщину сбежать вместе с ним. В их жизни была одна незабываемая ночь, и мужчина хотел, чтобы обожаемая им женщина с любовью вспоминала эти времена, желая бросить все ради него и сбежать вместе с ним. Сакра еще какое-то время молчал, как вдруг он сел, стряхнул с себя грязь и махнул рукой, отгоняя скелетов, которые подслушивали сбоку. «Ребята, на что вы уставились? Тут ни на что смотреть. Уходите, кыш-кыш. Маленький друг Цинь, райские небеса императора-основателя имеют в общей сложности 33 неба. Верховные небеса императора – первое небо. Верховные небеса сияния являются вторым небом. 33 неба связаны друг с другом. Теперь, оказавшись на верховных небесах сияния, мы недалеко от верховных небес императора». Циньму, как будто не слыша его, продолжил говорить: «Я научился этой песне у дедушки глухого из моей деревни. Он один из лучших грамотеев в моей деревне и всегда учил меня правильным вещам. Красное божество Цисию ведь женщина, верно? Эта песня написана мужчиной, поэтому немного странно, что она использовала эту мелодию. Более того, мне показалось, что в исполненной ею мелодии чувствуется явная обида, но не убийственное намерение. Играя ее, кажется, она пытается кое-кого принизить». Внезапно полностью исцелившись, как внешне, так и внутренне, Сакра сделал шаг вперед и, словно ничего не замечая, продолжил: «Если мы продолжим подниматься по верховным небесам сияния, то достигнем небес чистого сияния. Если мы поднимемся еще немного, то доберемся до небес темного эмбриона. Когда-то это место было очень роскошным. Те скелеты, которых он прогнал, вытягивали шеи, будто стадо любопытных, высовывающих головы альпак». Циньму продолжал объяснять: «Эту песню сыграла женщина и даже попыталась принизить человека, который ее написал. Получается, красное божество пыталось принизить». Внезапно обернувшись, Сакра яростно спросил: «Чего ты добиваешься?» Циньму подпрыгнул от неожиданности и тут же закрыл рот. Скелеты тоже быстро разбежались, гремя костями. Сакра усмехнулся и сердито пошел вперед: «Я уже отринул все свои мерзкие желания, так что не напоминай мне о прошлом. Мною уже все забыто. Это она не смогла забыть меня. В прошлом она даже добыла информацию, которую можно было использовано против меня, и захотела убить меня. После такого я еще в чем-то виноват?» Циньму сдержал улыбку и последовал за ним. Сакра усмехнулся и продолжил причитать: «Она явно узколобая, меня нельзя винить. Во времена, когда я еще не стал последователем буддизма, у меня был период романтических влечений. Я думал, что смогу жить вместе с ней и забыть о битвах между райскими небесами и райскими небесами императора-основателя. Что я мог поделать, если она не хотела оставлять свою должность и уходить со мной? Когда мы встретились на поле боя, скольких братьев и сестер она убила? Она безжалостная женщина, и поэтому я оборвал с ней все связи». Циньму разогнал скелетов, горящих любопытством, а Сакра вздохнул. «Причина, по которой райские небеса реагируют так быстро, заключается в том, что она все еще держит на меня зуб и думает, что я предал ее. Если бы ее божественное искусство сейчас убило меня, она бы прекратила преследование. Все бы на этом и закончилось. Однако, ее нежелание меня убивать означает, что она будет меня искать. Ее скорость не знает себе равных, поэтому мне не сбежать вместе с тобой. Ведя себя так, словно мои раны были слишком тяжелыми, я давал тебе шанс уйти без меня. И все же тебе, дружок Цинь, удалось увидеть мою ложь насквозь. Иногда не слишком хорошо быть таким умным». Циньму умолк, но после все же спросил: «Ты не сможешь скрыться от ее преследования?» Сакра покачал головой: «Ее корабль может путешествовать по безграничным мирам без особых препятствий. У нее преимущество в скорости, она номер один в мире, Как мне от нее сбежать? Я планирую пойти в противоположном направлении и скрыться в 33 небесах императора-основателя. Она отступит, если не найдет меня. Я не могу взять тебя с собой, иначе ты погибнешь. Некоторые корабли могли путешествовать по всем мирам, и Циньму на своем веку уже довелось повидать такие. Например, ковчег Парамиты, созданный божественной расой небесных работ. Кроме того, корабль, принадлежавший его отцу, Циньханьчжэню, тоже был таким. Он прилетел из другого мира к небу великих руин. Совсем неудивительно, что у такого существа, как Красное Божество Южных Небес, был подобный корабль. Циньму слегка кивнул головой и сказал: «Если ты возьмешь меня с собой, я буду только под ногами мешаться. Будда, давай расстанемся здесь». Сакра кивнул в ответ и спросил: «Она очень скоро достигнет этого места. Нам нужно разойтись как можно скорее. Ты знаешь, как вернуться на верховные небеса императора?» «Конечно», — улыбнулся Циньму, — «я просто построю еще один мост взаимного сдвига духовной энергии. Я больше беспокоюсь о тебе». Сакра увеличил скорость и, указав на восток, затихающим вдали голосом выкрикнул: «Если ты отправишься туда, то сможешь найти дорогу к верховным небесам императора». Его силуэт быстро удалялся, постепенно исчезая. Циньму открыл глаза, чувствуя, как его зрение восстанавливается. Не смея использовать свою технику трех эликсиров тела тирана, он тут же приклеил золотой ивовый лист на свой третий глаз. В спокойной, мирной обстановке лучше держать его прикрытым. Он двинулся на восток и заметил, что там абсолютно не было жизни. Голые пустоши, катающие повсюду костяные шары. Порой ветер стихал, и скелеты следовали за ним, словно любопытные альпаки. Самые смелые даже касались его одежды и щипали за щеки. Не обращая внимания на этих духов, Циньму продолжал свой путь на восток, как вдруг услышал игру на цитре, доносящуюся с неба. Звучала мелодия феникса, ищущего свою пару. Несмотря на то, что она была об ухаживании и любви, в ней таились печаль и ненависть. Тусклое небо внезапно ярко осветилось, а уже в следующий миг из другого мира прилетел корабль с крыльями феникса. После того, как он появился в небе, стало понятно, что мелодия цитры распространялась именно от него. Циньму был совершенно очарован музыкой, как вдруг ужасающая волна сознания пронеслась во всех направлениях, потопом распространяясь по пустынных землях верховных небес сияния. Проносясь мимо его тела, сознание немного помедлило, прежде чем устремиться дальше. Корабль взмахнул парой фениксовых крыльев и по красивой дуге рассек небо, но не в погоне за Циньму, а в другую сторону, туда, куда убежал Сакра. Цисию не интересовал Циньму, ее интересовал только Сакра. Что за история между ним и Красным Божеством? Может быть, они главные герои собственной истории? Увидев, как корабль улетает прочь, Циньму немного успокоился и исполнил свою технику, продолжив путь на восток. Божественные сокровища пути дьявола появились у него за спиной, и он попытался слить божественные сокровища семи звезд и шести направлений. Шло время, но он так и не увидел конца верховным небесам сияния. Внезапно Циньму остановился. Прямо перед собой он увидел величественный город богов, полный людей, конечно же живых. Между тем на самой высокой его точке на страже стояли боги, осторожно озирающиеся по сторонам. Осмотревшись вокруг, он слегка дрогнул. Мертвые верховные небеса сияния исчезли, заменяясь теми, которым еще предстояло пасть под натиском войны. Циньму присмотрелся к округе повнимательнее, и его разум взорвался. Те горы, что были неизвестно когда разрушены, и город, который давно пал, теперь стояли, как будто ничего не случалось. И, что самое важное, здешняя местность была почти такой же, как на одной из карт, оставленных мастером-основателем небесного святого культа. А то, на что указывала карта, было именно этим городом богов. Старший брат жил уже после того, как закончилась эпоха императора-основателя, поэтому не мог нарисовать местность тех времен. Он не мог указать на город богов, которого уже попросту не должно было существовать. «Это неправильно, что-то здесь не так», — пребывал в смятении Циньму. Глава 629. Темное ядро земли. Святой Дровосек твердил, что некоторые из мест, обозначенных на карте старшего брата, крайне опасны, и даже он не осмелился бы туда отправляться. Этот город богов верховных небес сияния из их числа, взгляд Циньму мерцал. Он обдумывал все снова и снова, и, наконец, решил не входить в город богов и обойти его стороной. Шагая вдоль города богов, он уголком глаз заметил знакомый силуэт и, Тут же остановившись, удивленно воскликнул: «Будда Сакра». Цинь Му увидел еще одного Будду Сакру, или, если быть точнее, Сакру времен императора-основателя, еще не ставшего Буддой. Он был молодым богом с изящными чертами лица. За его головой не сияли буддистские лучи, он не был одет в буддистскую робу и не ходил босиком. Он носил пару позолоченных крылатых ботинок и носил золотые доспехи. Он не был Буддой, а высокопоставленным богом. Цинь Му был ошеломлен, уставившись на Сакру, шагающего следом за толпой больших шишек в сторону центра города. Чуть погодя придя в себя, он с бешено колотящимся сердцем покрался следом за группой людей. Те не обратили на него совершенно никакого внимания. Более того, даже боги, стоящие на страже города, казалось, не замечали его. Он недоумевал, как вдруг услышал звуки шагов за спиной и тут же оглянулся, обнаружив, что следом за ним на цыпочках крайне скрытно топотала толпа скелетов. Уставившись на них, он разразился смехом, думая про себя: «Эти духи выглядят так смешно, пытаясь скрытно двигаться. Что-то здесь не так, они ведь просто повторяют мои движения, значит, смешным выгляжу». Покраснев в лице, Цинь Му продолжил двигаться вперед. Подойдя к Сакре, он попытался схватить его за одежду, но ему это не удалось, его ладонь попросту пролетела сквозь ткань, не коснувшись к какой-нибудь материальной субстанции. Крайне сильно недоумевая, он взмахнул рукой по широкой дуге, проходя ею сквозь тело Сакры, так ничего и не коснувшись. Город богов и его жители не настоящие. С таким выводом Цинь Му оцепенел. Неужели перед ним было эхо истории? Эхо истории – это голос и силуэт сильного практика, оставившие свое отпечаток в пространстве. Если к нему кто-то касался, оно становилось видимым. Силуэты слабых практиков не оставляли после себя подобных следов. Тем не менее, здесь остался целый город, в котором находилось огромное количество простых людей. Было очевидно, что это не было эхом истории. А так как Цинь Му не мог дотронуться до людей или богов этого города, это также означало, что он не вернулся в прошлое. Что, в таком случае, произошло с этим городом богов? Сакра и другие продолжали идти вперед, разговаривая. Судя по поведению, его спутники тоже были выдающимися людьми, чьи положения в обществе превосходили даже его. Цинь Му подошел поближе, чтобы разглядеть их поподробнее, и ошарашенно замер, когда его взгляд упал на их лица. На самом деле лица этих людей оказались пустыми. На них не было глаз, рта, ушей и носа, что делало их похожими на чистый лист бумаги. Скелеты, следующие за ним, тоже обошли по кругу, оглядывая людей. Их челюсти упали на землю, что явно свидетельствовало об их удивлении. Вьюх! Сакра и остальные беспрепятственно прошли сквозь тело Цинь Му, который, совершенно ничего не ощутив, ошарашенно замер. Протянув руку, он попытался схватить кого-то из них, но его ладонь пролетела насквозь. Между тем скелеты взволнованно рыскали в поисках своих потерянных челюстей. Когда боги прошли сквозь них, они задрожали и припали к земле, не смея двигаться.